По случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го, высшему руководителю Ким Чен Ыну 1 января поступило поздравительное письмо от Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии. В нем отмечается: «Мысленным взором оглядываем исторический минувший год, когда под испытанным руководством уважаемого маршала Ким Чен Ына 7-й съезд Трудовой партии Кореи увенчался победой и славой, показавшей миру непобедимость великой Ким Ир Сенской партии, упрочен статус Сунгунской Кореи как обладателя ядерного оружия и военной державы на Востоке, и открылась эра бурного развития Корейской революции. Маршал Ким Чен Ын стойко защитил судьбу страны и нации и открыл новый путь к воссоединению Родины и ее процветания. Он человек с большой буквой, ускоряющий торжество чучхейского революционного дела и дела социализма, в руках которого рисуется светлое будущее Ким Ир Сенской нации и Ким Чен Ирской Кореи. В вашем лице мы видим спасителя и родного отца Чонгёна и всех корейцев в Японии, мудрого руководителя, делающего Ассоциацию корейских граждан в Японии, образцовой организации мирового движения зарубежных резидентов. В отражении чувства преданности и уважения всех работников Ассоциации корейских граждан в Японии и всех корейцев в Японии, от всей души желаем высшему руководителю чучхейского революционного дела и нашему родному отцу маршалу Ким Чен Ыну крепкого здоровья, пишет адресант.